Матерь Агни-йоги. Вот уже жизнь подходит к тому моменту, когда явным становится, что именно можно взять из всей жизни дальше с собой. И богатый, и бедный оба с собой ничего не берут из того, что имеют, но берут опыт и знания, если их накопили. И если жизнь бедняка дала ему опыт огромный, а богачу никакого, то что же, чья жизнь оказалась более прибыльной и полезной? В благополучии богатства обычно хорошего ничего не рождается. Надо в корне пересмотреть свое отношение к жизни.